Глава 7. Россия. Недалекое будущее. Кирилл блаженно растянулся на скомканной простыне. Как и всегда бывало с Леной, он ощущал себя одновременно и опустошенным, и счастливым. Дыхание медленно приходило в норму, дурные мысли в голове таяли, словно апрельский снег под солнцем. Куда-то кануло беспокойство, шок и боль. Как они оказались в постели, трудно сказать. Он помнил только, что ушел в себя не в состоянии забыть, выкинуть из памяти жуткий снимок на мониторе, сделанный 3/4 века назад безымянным немецким солдатом. А затем вернулась сбежавшая куда-то Ленка, без слов, нежно и в то же время твердо потянула за руку, поймав и больше уже не отпуская, приковав к себе взглядом, как говорится. И теперь, когда это произошло, он был невероятно благодарен ей за все, за понимание, за невероятную самоотдачу, за чуткость. «А знаешь, Кирка, мне страшно», — едва слышно прошептала Лена, зябко, несмотря на летнюю жару за окном, поежившись, и посильнее прижалась к парню, умостив голову на его груди. Рассыпавшиеся волосы приятно щекотали голую кожу. Он хмыкнул, запуская руку в шелковистую гриву. Ей нравилось, когда он так делал. Девушка пробормотала совсем уж неразборчиво, пытаясь настроить его на серьезный лад. «Ты, правда, больше не будешь в это играть?» Кирилл вздохнул, постаравшись, впрочем, чтобы вздох не прозвучал слишком уж явственно. Говорить совершенно не хотелось, но ради Ленки он на многое был готов. «Играть-то не буду, конечно», — медленно начал он, аккуратно подбирая слова. Хотелось не только, чтобы она поняла, но чтобы и он сам для себя расставил все по своим местам. Но вот разобраться, что происходит, хотелось бы. «Разобраться?» — повторила Лена вслед за ним. Ее расслабленная поза не могла его обмануть, и Кирилл был абсолютно уверен, что с этого момента девушка прямо-таки обратилась вслух. Вот в этом она вся, ничего не делает наполовину. «Понимаешь, это либо грандиознейший прорыв в науке, либо даже не знаю что. Провокация, какой-то хитрый эксперимент, о сути которого мы ничего не знаем. Знаешь, теперь я, пожалуй, готов поверить во что угодно, хоть в пришельцев, машину времени или параллельные миры». «Ох», девушка медленно поднялась, упершись ладонями в его грудь и села сбоку. Привычным жестом отбросила с лица мешающие смотреть волосы и взглянула в глаза. «А зачем, Кирка? Какой смысл?» Любуясь ее разгоряченным лицом, еще не отошедшим от крайне приятных событий последнего часа, парень лениво пожал плечами. «Лен, ну вот честно, не знаю. Просто терпеть не могу, когда чего-то категорически не понимаю. Ты ж сама убедилась, что это не просто игра, верно? Вот и хочу понять, что происходит и зачем происходит». Она кивнула с самым серьезным видом, отвела взгляд и неожиданно протянула руку, рисуя пальчиком замысловатую фигуру на его груди. «Кирилл, послушай, ведь тебе хорошо со мной?» «Ну, ты прямо как товарищ Сухов из того фильма. Помнишь, мы смотрели? У тебя ласковые жены, мне хорошо с ними». «Кирилл!» Зеленые, будто затянутые ряской озера, глаза возмущенно полыхнули, вмиг потемнев. «И куда подевалась вся эта внешняя скромность и неуверенность? Прекрати! При чем тут это?» «Да так, вырвалась», — притворно смутился парень, в душе откровенно усмехаясь. «Сказал и сказал. Ну, да. Мне с тобой просто обалденно. И я вот что подумал». Он схватил девушку за талию, перемещая Лену на свой живот. Девушка возмущенно фыркнула, но, впрочем, вовсе не противилась, сноровисто изменив диспозицию. «Подумал, может, хватит тебе в общаге куковать? Переезжай ко мне, а? Ключи лишние есть, готовишь ты классно». «Что?» На короткий миг она все-таки растерялась. И тут же возмущенно вскинулась, встряхнув роскошными волосами, и не только ими. «Кирка, прекрати уходить от темы!» и после небольшой паузы добавила серьезно и почти спокойно. «Если хочешь, перееду, конечно. Вот только не думай, что это многое изменит в наших отношениях. Я такая, какая есть, и меняться не собираюсь. Ну, почти не собираюсь. И не думай, что сумел сменить тему. Меня волнуешь ты и твоя идиотская игра. Если тебе со мной хорошо, то... Зачем тебе нужно понимать, что происходит? Зачем, Кирка? Тебе не приходило в голову, что это просто опасно?» «Не знаю, Лен». В голосе парня послышалась настоящая мука. «Просто хочется понять, зачем все это?» «Хочется ему», — чуть раздраженно буркнула подруга, на самом деле начиная понимать, насколько это важно ее мужчине. Нет, она и раньше понимала, догадывалась, просто не позволяла себе об этом думать. Почему? Трудно сказать. Скорее всего, окончательного ответа на этот вопрос у нее и не было. Ну, глупо ведь ревновать парня к неодушевленной программе. «А больше тебе что? Ничего не хочется?» Вздернула она подбородок, совершенно точно не имея в виду ничего этакого. Однако Кирилл так вовсе не считал. По крайней мере, не сейчас. «Представь себе, хочется!» Без особого труда он опрокинул испуганно взвизгнувшую от неожиданности девушку на спину и зловеще зашептал в нежное ушко. «И сейчас я тебе расскажу об этом!» Она почти сразу же сдалась и счастливо рассмеялась, расслабляясь от напора ласк и напрочь забывая, что хотела возразить. И совсем скоро обоим стало вовсе не до смеха, и уж тем более не до споров. А потом, когда все закончилось, и Лена отправилась в ванную, Кирилл неожиданно поймал себя на мысли, что все в человеческой истории повторяется. Все уже давным-давно известно и описано. Сколько он читал о том, что лучшим средством снятия стресса в боевых условиях является секс, и вот, пожалуйста. Ну, если, конечно, о водке не упоминать. Вот только с Ленкой у него не просто секс, а нечто куда как большее и важное. Понял он и еще кое-что. Где-то в глубине души он и на самом деле чувствовал себя вернувшимся с войны солдатом. Вот только не мог понять, навсегда или в отпуск. Интерлюдия. Виктор Александрович Ларушев задумчиво глядел на раскрытый на экране файл, самый обычный текстовый файл, содержащий сведения об игроке. Кирилл Иванов, 23 года, коренной москвич, бывший сержант танковых войск, ныне студент-третьекурсник, сын его старого товарища и сокурсника, Сереги Иванова, трудящегося на том же самом софтваровом поприще, что и он сам. На том же, да не совсем. Можно даже сказать, совсем не совсем. А вообще, зря он, наверное, предложил Сережкиному сыну стать участником проекта. Как ни крути, в темную сыграл, что уже само по себе не есть хорошо, какие бы цели при этом ни преследовались. А ведь он его с раннего детства знал. С другой стороны, парень не подкачал, показав именно тот результат, что и ожидался. Полное слияние, полнейшее даже. Уровень ассоциации с аватаром, термин «виртуальный герой» Ларушев от чего-то не любил, 99,5%. Во вчерашнем бою парню как раз и не хватило этой самой половины процента, чтобы окончательно перейти черту. Либо второй вариант, если бы он уцелел, выиграв сражение под Воронежем, это произошло бы автоматически. Поскольку в реальности все именно так и случилось. Из 5 танков один увяз в болоте, 3 расстреляли немецкие пушки, а последний, об этом геймер узнать просто не успел. Погиб по совершенно нелепому стечению обстоятельств, впрочем, не столь уж и редкому на войне. Расправляясь с последним уцелевшим противотанковым орудием, машина порвала гусеницу. Экипаж попытался отремонтировать потерявший подвижность танк, но подоспевшее пехотное прикрытие попросту расстреляло ребят, захватив целехонькую 34-ку с полным боекомплектом. Так по всем параметрам и выходит, что если Кирилл еще раз войдет в игру, то почти наверняка останется по ту сторону. Нет, Тело-то, разумеется, никуда не денется. А вот сознание, разум...» Свернув файл, Виктор Александрович задумчиво побарабанил пальцами по столешнице, размышляя. «Пару кликов мышью, и аккаунт kir_007 окажется заблокированным. Хоть временно, хоть навсегда. В конце концов, не зря же в правилах ТК предусмотрен соответствующий пункт, касающийся неподлежащих обсуждению решений администрации. Но вот дальше. Потеря одного из лучших игроков не окажется, конечно, катастрофой всего проекта в целом. Но зачем они тогда все это затеяли? Нет, нужно идти до конца. Иначе получится, что все было зря. Что все эти годы и вложенные людьми силы потрачены впустую. Потрачены на создание просто сверхнавороченной компьютерной игрушки, одной из множества прочих сетевых стрелялок, занимающих умы нынешней молодежи. Перед Серегой, конечно, неудобно. Он его, почитай, 30 лет знает. Но неужели бы тот не понял, ради чего все это затеяно? Сергей, который даже раньше самого Ларушева разобрался, что происходит со страной и к чему все это приведет в итоге. Понял бы, наверняка понял. Понял и простил. Может быть, наверное. Ибо чужая душа потемки, как известно. Да и вообще, только ли в старом товарище дело? Чем, например, вот эта девчонка со смешным ником Филька Т-34, тоже вошедшая в первую пятерку, хуже его сына? У нее ведь тоже есть родители, парень, с которым она встречается. Нет, будь у нее малолетние дети, зря они, что ли, заставляют вводить данные электронного паспорта при регистрации. Не только ведь ради подтверждения совершеннолетия. Он бы заблокировал аккаунт, не задумавшись. Но маленьких детей у нее не оказалось, а играла она весьма хорошо. Хотя, конечно, женщины в столь жесткой игре в определенном смысле нонсенс. Но не станешь же запрещать регистрации по половому, так сказать, принципу. Еще более явный нонсенс. Нет, отступать нельзя. Никак нельзя. Поскольку отступить сейчас сродни поражению, нужно переходить ко второй фазе. А уж там, неважно, что будет там. Главное решиться сейчас. Да и не так уж много у них времени осталось, прежде чем правда, пусть не вся, пусть лишь часть, выплывет наружу, попав в том числе и к другим заинтересованным лицам. К тем самым, что 10 лет назад расправились со слиянием. Конечно. Сразу даже они не свяжут танковый клуб с давним секретным проектом. Однако, если начнут разработку всерьез, если за них возьмутся, то весьма скоро выйдут и на настоящих организаторов. Остальное, понятно, уже дело техники. Противостоять системе они не смогут. И вовсе не важно, что от просвещенных столиц их отделяют тысячи километров и уральский хребет. Остается лишь надеяться, что до этого момента авантюрный проект все-таки приведет к ожидаемым результатам. Ну, а если нет? Что ж, тогда им не в чем будет упрекнуть себя. По крайней мере, они попытались. И не ради себя, а ради страны. А доноры? Все эти ничего не подозревающие ребята, которым предстоит, хоть они пока об этом даже не догадываются, изменить саму прошлую историю Родины. Возможно, изменить. Пожалуй, это самый щепетильный момент всего проекта. Самое обидное, что научный отдел, официально называвшийся отделом удаленного контроля психосоматического состояния участников и располагавшийся, разумеется, совершенно в другом городе, так и не определился, что же должно произойти с игроком после окончательного слияния его разума с сознанием аватара. Собственно, предположений оказалось всего два. Либо донор впадает в мозговую кому на весь срок пребывания в сознании реципиента аватара, без органических повреждений, разумеется. Слияние – это все-таки не инсульт, не черепно-мозговая травма и не опухоль. Либо, куда как более предпочтительный, но практически нереальный вариант, продолжает жить, как ни в чем не бывало. Вот только периодически его будут посещать некие воспоминания разумеется, не имеющие ничего общего ни с реальной жизнью, ни с его собственным прошлым. Впрочем, последнее, увы, вряд ли. Судя по собранным учеными данным, разум подошедшего к черте игрока с определенного момента начинал верить в происходящее настолько, что это сопровождалось явно выраженными соматическими изменениями. Значит, жить как раньше, одновременно находясь в прошлом, они просто не смогут. А жаль. Возвращение же полной памяти произойдет лишь после окончательного разрыва ментальной связки геймер-аватар. По крайней мере, последний научный отдел мог гарантировать, причем вполне аргументированно, полное восстановление памяти и физического здоровья. Критическим оставался лишь сам момент переноса сознания, когда человек мог, упрощенно говоря, упасть и сломать руку или шею. Над этой проблемой они бились не один месяц, но так ни к чему конкретному и не пришли. Единственной конкретикой был основанный полгода назад благотворительный реабилитационный центр, куда предполагалось отправлять впавших в кому игроков. Ну и подготовленные заранее пакеты документов для алчущих крови виновников, родственников, подкрепленные солидными компенсационными выплатами, на что ушли практически все наличные и безналичные активы. Хотя если все пойдет как задумано, особой нужды во всем этом и вовсе не возникнет. Если история изменится, ООО «Танковый клуб» почти наверняка никогда не будет основана в обновленной реальности. Или будет, но это окажется совсем иная компания. Наверное. Если же нет, что ж, они сделают все возможное, чтобы позаботиться о своих игроках. Для них же самих в любом случае все будет кончено. Такого им не простят. Вздохнув, Виктор Александрович щедро плеснул себе коньяка из стоящей на столе бутылки и залпом выпил. Поколебавшись, убрал бутылку в ящик стола, вытащил из пачки сигарету и закурил, пододвинув поближе пепельницу. Несколько минут молча курил, откинувшись на спинку кресла. Затем коснулся клавиши настольного интеркома. «Костя, зайди. Сегодня запускаем попаданца. Пакеты с историческими справками и заданиями по каждому из первой десятки готовы?» «Отлично. Ого. Даже оттестировал в соответствии с пси-картой и личностными параметрами? Тогда совсем хорошо. Ладно, давай. Я жду у себя». Россия. Недалекое будущее. Продолжение. «Кирилл, иди скорее!» Ленкин крик оторвал парня от столь важного занятия, как чистка картошки. «Да иди же! Твоя тема!» Пожав плечами, парень бросил в раковину нож, отпихнул мусорное ведро, куда перед тем бросал очистки, и, наспех сполоснув руки, двинулся в комнату. Лена стояла, опираясь на трубу пылесоса, и до боли напоминая виденную где-то на просторах сети старую советскую статую «Девушка с веслом». Напоминая настолько, что Кирилл не выдержал и громко фыркнул. «Что смешного?» – не поняла девушка, присаживаясь на краешек уже собранного после утренних событий дивана. «Смотри, в Белоруссии снова танк времен войны из болота подняли. Ты же таким интересуешься вроде». Присев рядом с любимой, Кирилл вгляделся в показываемую 40-дюймовой панелью картинку. Полупрозрачный логотип в правом верхнем углу экрана ненавязчиво напоминал, что смотрит он Первый канал. Конец начинается подъем танка времен Великой Отечественной войны из болота. Подготовка к подъему, обнаруженной благодаря помощи старожилов боевой машины, заняла почти 5 дней. Вот сейчас два мощных армейских тягача и МР-2, машинально поправил про себя парень, воодушевленную предстоящим действом журналистку. Самая обычная инженерная машина разграждения на базе 72-го. Извлекут танк Т-34 из 76-летнего плена. Согласно рассказам местных жителей и архивным данным, летом 41-го года танк не сумел преодолеть заболоченный участок, съехал с гати и затонул. Спустя месяц немецкие трофейщики попытались вытащить грозную боевую машину, но 34-ка еще глубже ушла под воду. Облаченная в канареечно-желтую ветровку девушка, сжав в руках микрофон, щебетала еще что-то, предусмотренное сценарием. Однако Кирилл ее не слушал, во все глаза глядя на происходящее на экране. Упершись бульдозерными отвалами в землю, две стоящие под углом друг к другу ИМР начали выбирать лебедки. Трассы уходили в мутно-зеленую, взбаламученную воду небольшого болотца. Несколько секунд ничего не происходило, затем вода покрылась рябью, стальные тросы тревожно напряглись, ослабли, снова напряглись. Камера показала крупным планом, как ножи инженерных машин с белорусскими тактическими обозначениями на броне вгрызлись в измочаленную траками землю. Выхлопные патрубки окутались облаками удушливого солярочного дыма. Ну, еще бы, суммарное усилие-то тонн в 200 будет, вряд ли меньше. Стоял бы танк на гусеницах, куда легче пришлось. Вряд ли катки настолько приржавели к ступицам, чтобы не провернуться под весом боевой машины. Болото заволновалось, нехотя отдавая давнюю жертву. Мутная вода плеснула на берег. Сначала над поверхностью показались гусеницы, мелкозвенчатые, лысые, типичные для танков довоенных выпусков, забитые илом и тиной. Затем корма, на крюки которой водолазы и завели тросы. Танк выходил из многолетнего плена кверху брюхом, одновременно и жалкий, и несломленно грозный. Сорвут башню. Точно сорвут. Задолбаются потом отдельно доставать. Да и останки экипажа, если он там был, уже не соберут. Подумал Кирилл, не отрываясь от экрана. Смотри-ка, оказывается, и от зомби-ящика бывает польза. Нет, конечно, можно и в сети ролик просмотреть. Но выложит его дня через два, не раньше. А может и нет, не сорвут. Приварилась к погону за столько-то лет. Между тем, 34-ка уже полностью оказалась на берегу, оставив позади себя широкую полосу вывернутого в сторону дерна и спрессованной рыжей глины. Танк был абсолютно цел. Немилосердное время лишь источило надгусеничные полки, не пережившие подъема и висящие вдоль бортов ржавыми лохмотьями. Поисковики сноровисто перезавели тросы, одна из ИМР развернулась, оставив на траве очередную проплешину, пыхнуло темно-сизым облаком, сдавая назад, и Т-34 тяжело перевалился через борт, приняв привычное положение. Из приоткрытого примерно на треть люка механика-водителя мутным потоком потекла болотная жижа. И все равно, даже спустя 7,5 десятилетий, танк все еще был красив. В строгих обводах корпуса и башни, в забитой илом и глиной до самого казённика пушки все еще ощущалась грозная мощь, которой так и не удалось реализоваться летом огненного и кровавого 41-го. Или удалось, кто знает, что предшествовало его затоплению, кто знает. Камера продолжала снимать. А стоящие неподалеку пожарной машины подтащили бронспойт, и мощная струя воды ударила в броню, смывая ил и грязь. Прошлась по башне, и еще раз, и еще. Стали видны номер и тактический знак. Полустершиеся, конечно, но вполне различимые. Белый ромб и цифры 334. Забитая глиной, быстро размываемой, подаваемой под высоким давлением водой, ходовая сохранилась прекрасно. Уцелели и гусеницы, и резиновые бандажи катков. Никаких видимых глазу повреждений не обнаружилось. Похоже, танк и на самом деле затонул целехоньким. Насколько Кирилл мог судить, это была типичная харьковская 34-ка, образца 40-го года с короткой пушкой Л-11, впоследствии замененной более мощной и эффективной Ф-34. Повезло белорусам. Машинка не просто редкая, редчайшая. Как навскидку, так вроде такой ни в одном музее нет. Пожарники смотали бронспойт и отошли в сторону, с интересом разглядывая бронемашину. Неуклюжие в общеармейских бронежилетах саперы из состава 52-го отдельного специализированного поискового батальона, Кирилл мысленно усмехнулся. Они бы еще костюмы для разминирования натянули. Полезли на башню, ломом поддели люк, с трудом отвалив массивную железяку. Возникла вполне ожидаемая пауза. Армейцы поняли, что лезть внутрь в бронежилетах, мягко говоря, не совсем рационально. Один из поисковиков, немолодой, седоволосый, в перемазанной глиной камуфляже, коротко переговорив с саперами, самостоятельно спустился в боевое отделение. Спустя несколько минут он выглянул обратно, вылез на башню и спустился вниз, прямо в размокшую от выливающейся из танка воды глину. К нему немедленно подлетела журналистка, просочившаяся вместе с оператором за периметр ограждения, обозначенной натянутой на колышках красно-белой лентой. Впрочем, никто этому и не препятствовал. «Каковы ваши первые впечатления от находки? В танке есть снаряды? Экипаж успел спастись?» Поисковик раздраженно дернул было щекой, но вовремя вспомнив о полученных накануне указаниях, изобразил на лице нечто вроде вымученной улыбки. Заговорил с легким белорусским акцентом. «Пока рано говорить о впечатлениях. Это достаточно редкая машина довоенного выпуска, образца 1940 года. Да, танк поднят с боекомплектом. К сожалению, экипаж не успел покинуть машину, и после разминирования мы займемся эксгумацией погибших бойцов». Репортерша, глядя в камеру, исполненным искренним сопереживанием взглядом, говорила еще что-то глубоко правильное и патриотичное, но Кирилл уже не слушал. Вот и еще одного подняли, точнее, еще пятерых, 4 ребят и танк. Вечная им память, ведь теперь-то он знает, как оно было на самом деле, знает, как пахнет горящая плоть и как выглядит человеческое тело, намотанное на гусеницы и опорные катки. Много чего знает. Вот только вспоминать об этом особой охоты нет. «Кирка!» Лена легонько сжала его плечо, потрясла. «Все нормально». «Ага». Парень с трудом стряхнул с себя оцепенение, возвращаясь в реальность. «Да нормально, Лен, нормально. Честное слово. Просто немного накатило, понимаешь?» «Теперь понимаю, к сожалению», – тихонько ответила девушка, внимательно глядя в его лицо. «Ладно, иди на кухню, заканчивай с картошкой. Я сейчас доубираю и приду». А из телевизора уже неслась замечательная песня барда Михаила Калинкина «Танк из болота», выбранная телевизионщиками в качестве завершающего аккорда сюжета. Как бы там ни было, весьма подходящая по теме песня, нужно признать. По экрану ползли титры и реклама владельцев телеканала, а из динамиков неслось. «Меня подцепили за оба крюка, расклеила веки трясина, и я увидал над собой облака и ветер, летящий в осинах. И время мое побежало опять, как будто вчера заводили, и снова услышал я «Ёрш, твою мать!» и понял, что мы победили. И понял, пожить мне еще предстоит, пускай не герой, победитель». Пробитые немцами братья мои, простите меня и поймите. Простите, не смог показать мастерство красивой военной работы из всей из бригады, но лишь одного меня сохранило болото. Не сжег меня пушки немецкий расчет, и тигр меня не искалечил. Меня не расплавил товарищ Хрущев в огромной мартеновской печи. Резон здесь, конечно, отыщется свой. Сегодняшним людям подарки. Вы можете запах глотнуть боевой моей краснозвездной солярки. Залезьте, не бойтесь испачкать штаны в крови и солярочной прели. Почувствуйте кожей дыхание войны, на чем ваши деды горели. Я, брошенный в землю военный посев. Я, памятник сгинувшей роте. И мирная техника прет по шоссе, поскольку я был в том болоте. Я с пушкой, торчащую наискосок, для вас непонятен и страшен. Соляркою пахнущий правды кусок истории Родины нашей. Что я уцелел, экипаж виноват. Да наша родная природа. Я танк, я убитый советский солдат второго военного года. Я танк, я убитый воскресший солдат второго военного года. Я дед твой. Убитый воскресший солдат второго военного года.